бросаешь, поднимаешься вверх. Тебе плевать на то, кто рядом с тобой, ведь ты уверен, что ты сверхчеловек. Ты открываешь глаза, ты делаешь шаг вперед, шаг вперед. Ты открываешь глаза, ты делаешь шаг вперед. В твоих глазах читаются вера и страсть. Твои слова на ветер никто не бросал. И тем, кто поднял флаг твой, теперь не пропасть. А тем, кто против, уготован жуткий финал. Ты открываешь глаза, ты делаешь шаг вперед, шаг вперед. Ты открываешь глаза, ты делаешь шаг вперед. Наблюдаешь дни напролет за сотни тысяч увлеченных этой игрой. Тебя всегда поддержит твой мышиный народ. Ты открываешь глаза, ты делаешь шаг вперед, шаг вперед.